Рождественские фильмы. Счастливого Рождества. Рассказывает Владимир Лященко. Одна из самых, наверное, популярных ситуаций в американском независимом кино — это история про то, как человек приезжает в свой родной город или кому-то из родственников, потерпев какую-то, возможно, локальную, но неудачу в другом городе. Разрыв в отношениях или потеря работы, что-нибудь такое. Ему надо переждать, как-то прийти в себя, встать на ноги. Это настолько, видимо, важная часть культуры американской повседневной жизни, что практически каждый независимый режиссер в американском кино обращается так или иначе к этому сюжету. С этого может начаться совершенно любая история. Это может быть триллер, это может быть бытовая драма. В данном случае героиня, 20 с чем-то летняя Дженни, приезжает к своему брату в Чикаго после расставания с бойфрендом. Что может обострить подобную ситуацию? В данном случае несколько факторов. Брат чуть старше, семейный человек, у него есть жена, и у них есть ребенок маленький. Соответственно, для них это не только способ помочь близкому человеку, но и, возможно, получить какую-то помощь в собственной жизни, потому что жене брата, очевидно, не хватает времени на себя, на свою какую-то жизнь, и более того, на свою сущностную деятельность, потому что она написала один роман, это какой-то роман явно для интеллектуалов и умников, и это, судя по всему, хороший роман, но у нее совершенно нет времени после рождения ребенка писать второй роман. И, возможно, присутствие молодой родственницы поможет как-то высвободить это время. Но получается так, что в первый же вечер, только приехав, бросив вещи в подвале, совершенно замечательный подвал, ради одного него стоит посмотреть этот фильм, героиня попадает со своей подругой детства, видимо, на некую вечеринку, где напивается до беспамятства, и, что важно, в американском кино оно всегда очень локальное, видимо, в Чикаго даже для 20 с небольшим летних людей все-таки отключиться на чужом диване или даже на чужой кровати хозяйской — это слишком вызывающее поведение, потому что в Нью-Йорке, наверное, это прокатило бы, но здесь это вызывает явное неодобрение, и в итоге приходится вызывать уже ночью брата, который приезжает, забирает ее, и возникает первый конфликт. Вроде бы еще ничего не случилось, но уже возникает обстановка недоверия, разговоры об ответственности, возрасте, разнице в отношении к жизни и так далее. Понятно, что все рождественские истории, вернее, часть рождественских историй — это истории про семейные какие-то узы. И очень часто в рождественской истории мы наблюдаем за распадом семейных отношений и, возможно, их воссоединением. Канон рождественский велит нам, конечно же, воссоединить отношения. Здесь они не то чтобы уже находятся в состоянии распада, но вот этот маленький инцидент, разумеется, не будет единственным. Дальше будут качели из сближения людей, и, разумеется, произойдет что-нибудь, что их в какой-то момент оттолкнет друг от друга. И эта семейная рождественская история будет отличаться от других не каким-то особым поворотом сюжета или драматичностью событий, а скорее тем, что свойственно независимому кино американскому. Режиссер этого фильма Джо Свонберг, один из, наверное, самых известных в узких кругах любителей такого кино режиссеров и авторов. Он сам пишет эти истории, сам в них снимается, сам режиссирует. Собственно, и брата в этой истории играет именно Джо Свонберг, а его ребенка играет его собственный ребенок, младенец. И что еще делает этот фильм, с одной стороны, особенным, а с другой стороны, в каком-то смысле, типичным представителем независимого американского кино, это импровизация. И за счет того, что люди, которые говорят в кадре, понимают, о чем они говорят, хорошо чувствуют то, что чувствуют их герои, и хорошо представляют обстоятельства их жизни, а не сочиняют на ходу, получаются очень-очень достоверные разговоры, как если бы мы оказались действительно на чьей-то вечеринке или у кого-то в гостях и попали бы в середину не самого, наверное, философского, но очень жизненного разговора. И именно этот способ производства в независимом кино позволяет, избегая каких-то громких сюжетных поворотов и каких-то необычайных, а зачастую и затратных, соответственно, в съемке происшествий, снимать очень человечное кино, которое получается более достоверным, чем кино, сыгранное, казалось бы, звездами, мастерами актерской игры и драматургии. I love you very much. I love your brother very much. I love your sister very much. И вот эта история отличается тем, что в ней действительно удается передать родственное состояние, когда люди, с одной стороны, не слишком близки друг к другу, потому что уже живут своей жизнью достаточно долгое время. И вместе с тем их что-то объединяет и что-то заставляет поддерживать друг друга, не бросать в какой-то ситуации. И испытывать все-таки сентиментальные чувства, а значит, с одной стороны, резко реагировать на ошибки, а потом, наоборот, прощать за них. И именно из вот таких деталей семейных отношений, в которые превращается эта история, и складывается то, что называют вот этим шаблонным словосочетанием «рождественская история». Так устроены рождественские истории в независимом кино. Они не обещают нам никаких чудес и сверхъестественных событий, вместе с тем показывают вот этот короткий период жизни, в котором чувства обостряются за счет того, что все ждут этого праздника, с одной стороны, с другой стороны устают, с третьей стороны на них наваливается какая-то ответственность. И вместе с тем люди, даже если совершают что-то не очень хорошее, на самом деле не перестают быть от этого хорошими, все разрешается каким-то образом, который тоже, наверное, можно назвать рождественским чудом.